убежище мое и сильный Бог. Каждый человек, все ангелы с небес, любой язык и плоть, да скажут перед ним одни: Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь. Царства твоего пределов нет, и каждый день меня хранит твоя броня и меч верующий. И каждый человек, все ангелы с небес, любой язык и плоть, да скажут Господь! Иисус Господь!